Сегодня вечером Уэберли намеревался вывести Альфи ненадолго. Один кружок по их обычному маршруту. До конца Палгрейв Роуд, оттуда на Стамфорд Брук Роуд и обратно на Палгрейв через Хартсвуд Роуд. Он устал и не чувствовал в себе сил для относительно долгой прогулки до Пребенд Гарденс. В душе он понимал, что собака заслужила большего. Она была воплощенным терпением и преданностью, а все, что требовалось взамен, — это еда, вода и возможность дважды в день всласть побегать по газонным кустам. В принципе, для Уэберли это не представляло трудности, но сегодня вечером далеко идти не хотелось. «Завтра погуляем подольше, Альф», — пообещал он псу. На углу Стамфорд-Брук-Роуд было оживленно, автобусы и машины мчались по всем направлениям, хотя их было не так и много, как в дневные часы. Альф послушно, как его учили, сел на обочине, когда Уэберли, вместо того, чтобы перейти дорогу к садику, повернул налево, пес не двинулся с места. Он переводил блестящие глаза с хозяина на темную массу деревьев, кустов и лужаек на другой стороне улицы и часто бил хвостом об асфальт. «Завтра, — Альф сказал ему Уэберли, — завтра погуляем в два раза больше, чем всегда. Обещаю тебе, завтра пойдем, мальчик». Он потянул за поводок. Собака поднялась. Она пошла за хозяином, но с такой тоской во взгляде смотрела назад, на парк, что Уэберли не смог совершить еще одного предательства. Притворившись, что не замечает, чего так хочет животное, он вздохнул. — Ладно, но только несколько минут. Мы оставили мамочку одну, она забеспокоится, если проснется, а дома нет ни тебя, ни меня. Они подождали, пока на светофоре загорится зеленый свет, а Альфи оживленно постукивая хвостом, а Уэберли, ощущая, что его собственное настроение начинает улучшаться, при виде этой бесхитростной радости. Он подумал о том, как легко быть собакой, так мало ей надо для счастья. Они перешли дорогу и вошли в сад, скрипнув зажавевшей от осенних дождей калиткой. Когда калитка за ними захлопнулась, Уэберли спустил Альфи с поводка и в тусклом свете, падавшем от Стамфорд-Брук-Роуд с одной стороны и от Саутсайд с другой, следил за тем, как пес счастливо носится по газону. Он не догадался прихватить с собой мячик, но овчарка как будто не огорчилась отсутствию любимой игрушки. Вокруг нее поднималось множество ночных запахов, и она вдыхала их на бегу. Таким образом прошлось четверть часа. Альфи бегал, а Уэберли медленно бродил от западной до восточной ограды сада. Еще с обеда поднялся ветер, и Уэберли засунул руки поглубже в карманы, жалея, что вышел на улицу без шарфа и перчаток. Дрожа, он шел по тропинке вдоль газона. За железной оградой и зарослями кустарника шумом проносили по Стамфорд-Брук-Роуд машины. Только они до потрескивания голых веток на ветру нарушали ночную тишину сада. В дальнем конце сада Уэберли достал из кармана поводок и позвал собаку, которая мчалась через лужайку к противоположному краю сада, взбрыкивая, как веселая овечка. Он свистнул и подождал, пока овчарка в последний раз пересечет сад и вернется к нему счастливой массой влажного меха с налипшими на него мокрыми листьями. Уэберли усмехнулся при виде пса. Ночь для них еще не скоро закончится. По прибытии домой Альфу потребуется тщательная чистка. Он вновь застегнул на шее собаки поводок. Выйдя из сада, они направились к Стамфорд-Брук-Роуд, где пешеходная зебра обозначала безопасное место для перехода на Хартсвуд. Там у них был приоритет перед транспортом. Но Альфи, разумеется, сделал так, как его учили. Он сел на обочине в ожидании команды для перехода через улицу.